Аджита Манава Пучха. Вопросы Аджиты. Сутта Нипата 5.1. Какая туча закутала мир? Отчего он не светится? Что оскверняет его? В чем его великая опасность? Тучей неведения омрачился мир. От жадности он не светится. Желание оскверняет мир. Великая опасность его — страдание. Вот повсюду несутся потоки желания. Что же укротит их стремление? Что остановит их бурный напор? Чем прекратятся потоки? Какие бы потоки ни неслись по свету, осознанность остановит их. Осознанность укротит, и мудростью прекратятся они. Чем уничтожатся имя и форма? Ответь мне, о славный, прошу тебя. О том я поведаю, я разъясню тебе, чем уничтожается имя и форма. Угашением сознания они уничтожаются. О мудрый, славный человек, объясни, как должны жить постигшие истину, и ученики, и простые люди, с ясным умом, без стремлений к телесным радостям, умелые во всех качествах ума, пусть осознанно идут познавшие истину.